Я покачал головой. «Нет, спасибо, я к бою готовлюсь. Лучше без алкоголя пока». «Серьезный ты?» Ира улыбнулась, вставая. «Тогда я сама немножко выпью, ты не против?» «На здоровье!» Она налила себе бокал красного вина и села обратно, аккуратно подтянув под себя ноги. Несколько минут мы разговаривали ни о чем. Ира рассказывала о том, как приехала сюда из небольшого городка, как хотела сделать карьеру журналиста. «Снимаешь?» — спросил я, оглядываясь. «Приходится. Хорошо, что могу себе позволить. Хотя я теперь вынуждена работать на всяких странных типов, вроде Хайпенко». «Так ты же вроде хорошо устроилась. Грех жаловаться», — заметил я, разглядывая ее лицо в полумраке комнаты. «Это со стороны только кажется». Она грустно улыбнулась и отвела глаза. «В жизни все куда сложнее. Так, Саша доставка пишет, что будет через 15 минут. Если что, подстрахуй». Мне показалось, что она сразу свернула разговор. «Спуститься надо?» — уточнил я. «Да нет, он до квартиры принесет лады. Я пока в душ». «Далеко не заплывай», — хмыкнул я. «Постараюсь». Бросила она и прошмыгнула в ванную, щелкнув замком. Я посидел несколько, потом поднялся, чтобы осмотреться. Предчувствие такое. Что-то меня в этом месте смущало. Пока, правда, не пойму, что именно. Я прошелся по квартире. Взгляд остановился на полке с книгами. Уже хорошо, что девчонка читает. Я споткнулся на собственной мысли, прочитав название одной из книг. «Тонкое искусство пофигизма», — гласило название. Интересно. Я взял книгу с полки, открыл, собираясь пролистать. И в этот момент из книги выпала какая-то брошюрка. Я нагнулся, поднял и не без удивления прочитал ее содержимое. Подобную брошюрку с правилами проживания в квартире я уже видел, когда снимал с Алиной квартиру посуточно самый первый день своего пребывания в 2025 году. И как это понимать? Я вложил брошюрку в книгу, потеряв к ней интерес. В этот момент раздался звонок домофона. Курьер, судя по всему, пришел раньше, чем обещал. «Ой, доставка уже, быстро они! Откроешь, Саш?» — послышался голос Алины из душа. «Открою!» Я подошел к висящей на двери телефонной трубке. Снял, с трудом сообразил, как открывать дверь, заметив на трубке открытый замочек. Через пару минут раздался стук в двери. Я открыл, увидев перед собой паренька с желтым квадратным портфелем за спиной. Смотрелось, конечно, забавно. Огромный рюкзак и совсем миниатюрный паренек. Как его только при ходьбе не перевешивало. Он ловко снял рюкзак. «Код подскажете?» — заулыбался он. «Какой?» «У вас в приложении должен код прийти, чтобы я его откачивал и заказ закрыл», — пояснил курьер. Ясно, ничего не оставалось, как звать из ванной Иру. «Секундочку, проходите». Я пустил курьера внутрь. Сам прошел в ванную и постучал по двери. «Ир, тут курьеру код показать надо, телефон дай». «Блин». За дверью ванной послышался какой-то шорох. Секундой дверь открылась. В образовавшуюся щель Ира высунула телефон. «На!» Экран был открыт на приложении. Я взял телефон и вышел в коридор, где нетерпеливо топтался курьер с огромным пакетом суши. Я неловко протянул ему телефон. «Вот, держи, код этот твой». Парень привычно направил экран на свой смартфон, а кивнул удовлетворенно. «Все прошло, приятного аппетита!» Он вручил пакет мне. «Телефон на базу!» — крикнула Ира из ванной. Я уже собирался вернуть аппарат Ире. Но в этот момент на экране всплыло сообщение от любимого. Оно буквально заставило меня замереть и быстро вскинуть брови. «Клофелин в пакете с доставкой, в сахаре». Сердце стукнуло сильнее, и я тут же почти на автомате незаметно сфотографировал экран своим телефоном. Потом попытался зайти в сообщение, но телефон запросил пароль. Я быстро погасил экран и спокойно вернулся в комнату. Курьера уже и след простыл. Ира как раз вышла из ванной в халате и с полотенцем на голове. «Все нормально?» «Да, все в порядке», — ответил я ровным голосом, отдав девчонке телефон. «Спасибо». Она благодарно кивнула и пошла в душ, напевая что-то тихо под нос. «Через пару минут уже выйду». Я же, расставляя на столике еду, задумчиво покосился в сторону ванной. Глядя на пакет сахара, крепко задумался над тем, что здесь вообще происходит. Я расставлял коробки с едой на столике, когда дверь в ванной тихо открылась, и Ира наконец вышла в комнату. Она была в легком, коротком халатике, стройная, с мокрыми волосами, свободно падающими на плечи. Весь ее вид говорил о том, что девушка знает, как произвести впечатление. «Ну, как дела, Саш?» — спросила она, слегка потянувшись и как бы невзначай позволяя халатику чуть сильнее распахнуться. «Все отлично», — улыбнулся я, стараясь вести себя максимально естественно. «Ты прям красотка». Ира кокетливо приблизилась ко мне, глядя прямо в глаза. «Ну, тогда иди в душ, а я пока бокалы подготовлю, вдруг передумаешь и выпьешь со мной вина». Я нарочито задумался на пару секунд, словно принимал решение. «Знаешь, пожалуй, выпью. Один раз живем». «А как же твоя подготовка к бою?» Она слегка прищурилась, изучая мою реакцию. «До боя еще далеко. Немного вина не повредит». Я подмигнул ей и направился в ванную. Делал я это отнюдь не потому, что действительно хотел вина. Нет, я не пил еще в прошлой жизни и в этой не собирался начинать. Закрыв дверь в ванную, я включил воду и достал телефон. Быстро пролистал галерею. Вот оно, то самое сообщение, которое я успел сфотографировать. «Клофелин в пакете с доставкой, в сахаре». Перечитав его еще раз, я только усмехнулся про себя. Ира явно считала, что я ничего не подозреваю и попадусь на ее игру. Ну что ж, посмотрим, кто кого переиграет. Я вышел из душа, быстро натянув футболку и спортивные штаны, и вернулся обратно в гостиную. Ира сидела на диване, подогнув под себя ноги, и крутила бокал вина в руке. Второй бокал с вином стоял на столе перед ней. Рядом на столике лежали суши, соус и тот самый злосчастный пакетик сахара. Суши я видел впервые, ими оказались небольшие рисовые квадратики, внутри которых была рыба, сыр, огурцы. «Ну как, освежился?» — улыбнулась девчонка, притворяясь беззаботной. Но я видел, как внимательно она следит за каждым моим движением. А еще видел валявшийся на столе открытый пакетик сахара. Естественно, пустой. «Да, просто отлично», — ответил я, садясь рядом с ней на диван. «Надеюсь, вино хорошее?» «Лучшее», — мягко сказала Ира, пододвигая ко мне бокал. «За знакомство. Так сказать, полноценное». «За него», — кивнул я. Потянувшись за бокалом, чтобы чокнуться, я случайно зацепил бокалом и разлил немного вина на столик. «Черт, руки-крюки!» «Ничего страшного, сейчас вытру», — поспешно сказала Ира. Она поднялась, отправляясь на кухню за салфетками. Пока Ира была занята поисками тряпки, я быстро выплеснул вино из своего бокала в горшок с цветами. Плеснул себе нового вина. Убедившись, что замена прошла незаметно, спокойно откинулся на диване. Ира вернулась, вытерла столик и села рядом снова. «Ну что, попробуем еще раз?» — улыбнулась одна, подняв свой бокал. «Конечно!» — я тоже поднял бокал. «За хороший вечер!» — стекло тихо звякнуло. Я сделал вид, что выпиваю, но внимательно следил за ее реакцией. Ира спокойно смотрела на меня и, убедившись, что я действительно сделал глоток, расслабилась. Она отпила сама и поставила бокал обратно. «Вкусно?» — спросила она. «Очень даже», — заверил я. «А хочешь, я включу музыку? Ты какую предпочитаешь?» «На твой вкус». Она закопошилась в телефоне, и через несколько секунд из динамика донеслась до боли знакомая мелодия. «Дым сигарет с ментолом». Я немного удивился ее выбору. «Нравится, Саш?» Она пододвинулась ко мне ближе и положила голову на мое плечо. «В глаза ты смотришь другому, который тебя ласкает», — подпел я негромко, показывая, что хорошо знаю песню. Да и символично как-то получилось. Песня хорошо подходила под обстоятельства. «Давай за этот вечер», — предложила Ира новый тост. Между первой и второй промежуток небольшой, все правильно, мы чокнулись и выпили. Я откинулся на спинку дивана, слегка потер глаза, демонстративно зевнул и тяжело вздохнул. «Знаешь, что-то меня накрывает, видимо, перенервничал за день». Ира внимательно следила за мной. «Может, тогда приляжешь? Я все равно скоро уйду», — мягко сказала она. «Наверное, так и сделаю», — ответил я, вставая, слегка пошатываясь для убедительности. «Тебе помочь?» «Не-не, справлюсь», — я махнул рукой, изображая сильную сонливость, и направился в спальню. «Только прикрою глаза. Минут на 10». Я зашел в комнату и тяжело опустился на кровать, нарочито громко вздохнув и закрыв глаза. Конечно, сон был последним, о чем я сейчас думал. Мне было интересно, какие действия предпримет Ира, и я собирался это выяснить прямо сейчас. Прошло минуты 3-4, прежде чем я услышал, как тихо открылась дверь спальни. Я лежал с закрытыми глазами, ровно и медленно дыша, изображая глубокий сон. Сердце колотилось в груди, выдавая мое напряжение, но я заставил себя сохранять полную неподвижность. Шаги Иры были мягкими, почти бесшумными, словно кошка ступала по ковру. Я почувствовал, как она приблизилась к кровати и на секунду замерла, вслушиваясь в мое дыхание. Видимо, убедившись, что я сплю, Ира осторожно наклонилась надо мной. «Дурак ты, Саша, не туда ты летишь», — будто с сожалением сказала она. Я почувствовал легкое прикосновение руки, которая осторожно прошлась по карману моих спортивок. Затем по-другому. Ира явно нервничала, движения ее были торопливыми, неловкими. Все выдавало полное отсутствие опыта в подобных делах. Я знал, что она ищет флешку. Но не понимал, для чего они с Сашей придумали такой огород. Я ведь добровольно готов был отдать флешку в чайхане. То, что любимый был никто иной, как Козлов-младший, у меня практически не было сомнений. Когда Ира убедилась, что флешки нет в карманах штанов, ее пальцы начали ощупывать футболку. Потом скользнули ниже, проверяя пояс брюк. Я поймал себя на мысли, что у девчонки нежные руки, и был бы не прочь, чтобы они нашли другое применение. Ира тяжело вздохнула и, наконец, расстегнула мою олимпийку. Флешка лежала там, во внутреннем кармане. Я услышал, как Ира осторожно достала флешку. В этот момент я резко открыл глаза и молниеносно схватил ее за запястье. «Тебе помочь?» — произнес я холодно, глядя прямо в ее расширившиеся от ужаса глаза. Ира вскрикнула от неожиданности и замерла, судорожно пытаясь вырваться. «Я просто хотела убрать флешку, чтобы ты не потерял ее», — пролепетала она, пытаясь сохранить самообладание. Выходило скверно, голос девчонки дрожал, а взгляд метался из стороны в сторону. «Убрать?» — усмехнулся я, крепче сжимая ее руку. «От кого убрать? От меня самого?» Она отчаянно попыталась освободиться еще раз, но хватка моя была сильной и уверенной. «Саш, отпусти! Больно, я объясню!» — испуганно зашептала она, почти плача. «Вот сейчас и объяснишь!» Я резко поднялся с кровати, не отпуская ее руки, и заставил ее сесть рядом. «И на этот раз лучше без вранья». Ира сидела рядом, тяжело дыша и избегая моего взгляда. В полумраке комнаты ее лицо выглядело испуганным, но одновременно решительным. «Ну, рассказывай», — сказал я спокойно, но без малейшего оттенка сочувствия. «Что это за фокусы такие с флешкой?» Она судорожно сглотнула и сделала попытку улыбнуться, словно пытаясь сгладить ситуацию. «Саша, ну правда, ты все неправильно понял. Я просто видела, какой ты уставший, подумала помочь тебе раздеть, чтобы ты нормально выспался. В чем проблема?» Она коротко пожала своими хрупкими плечами. «Да сам подумай, зачем мне забирать флешку у тебя, если я сама же тебе ее прислала?» Я достал телефон, демонстративно открывая сделанный ранее снимок экрана ее мобильника. «Помочь, значит, решила». «Тогда объясни-ка, что это такое?» Ира растерянно взглянула на экран и побледнела. На ее лице промелькнула паника. На фотографии четко читалось то самое сообщение от «любимый проклофелин в пакетике сахара». «Ну что, теперь понятно? Или по-прежнему будешь мне рассказывать, как хотела заботливо раздеть?» Она закусила губу. Глаза ее лихорадочно блеснули. В следующий момент она резко попыталась замахнуться на меня телефоном, явно целясь в висок. Но я был готов к такому развитию событий. Моментально перехватил ее руку, сжав запястье так сильно, что телефон выскользнул из ее пальцев и упал на кровать. «Ира, не усугубляй», — предостерег я ее ледяным голосом. «Давай без глупостей. Ты уже накосячила достаточно, чтобы не делать себе еще хуже». Ее дыхание стало частым, нервным. Она смотрела на меня с вызовом, но голос сорвался на отчаянный шепот. «Ты ничего не понимаешь, Саш! Тогда помоги мне понять. Сейчас самое время объясниться, что ты на самом деле делаешь и кто стоит за всем этим». Она молча отвернулась, сжав губы, пытаясь придумать очередную ложь, но я не собирался ей этого позволить. «Готова рассказать правду или будем продолжать этот театр?» Ира решительно мотнула головой и нахмурилась, словно собиралась с духом для последнего рывка. «Я тебе все уже сказала, мне нечего добавить». «Ладно», — спокойно кивнул я и, не сводя с Иры глаз, поднял с кровати ее телефон. «Тогда придется мне самому разобраться». «Эй, отдай телефон!» — дернулась она, но я отстранился. «Либо ты говоришь мне пароль, либо я забираю твой телефон». «Ты не посмеешь!» «Посмею. Причем так, что тебе не понравится. Например, вызову ментов и скажу, что какая-то особа женского пола решила накачать меня клофелином на квартире, которая сдается посуточно. Пароль говори!» Девчонка стиснула зубы так сильно, что я даже услышал скрип эмали. Не в хорошей ситуации она оказалась. Не в завидной. Ну да что купил, зато и продаю. 4 семерки, — выдохнула она, всхлипывая. Я разблокировал экран. Ира снова попыталась резко броситься и вырвать у меня телефон. Я свободной рукой прижал ее к кровати. Открыл список контактов и нашел там любимый. Открыл фотографию контакта, но фотографии там не было. Ясно. Долго думать не стал. Нажал на кнопку вызова, ожидая услышать голос сына Козлова. Гудок пошел. Ждать долго не пришлось. В трубке почти сразу послышался до боли знакомый мужской голос. Как будто только и ждал звонка. «Да, Ир, что там? Получилось? Он спит?» Я узнал голос сразу. Глава 8. Это был... Ренат. Я слышал его мерзкий, скрежещущий голос, который успел хорошо запомнить. Внутри все перевернулось. Вот так сюрприз. Вас там и не ждали, как говорится. Но теперь все более-менее легло по полкам. Козлов-младший к этому не имеет отношения. «Алло!» — повторил голос в трубке. «Ириш, не слышно ни хрена!» Я покосился на Иру. Та сложила руки на груди, умоляюще ими затрясла. По щекам потекли слезы. «Ира!» — повторял Ренат из динамика. Я молча отключил вызов и медленно перевел взгляд на секретаршу. Она сидела, бледная как мел, и кусала губы, понимая, что ситуация окончательно вышла из-под контроля. «Значит, Ренат», — холодно сказал я, кладя телефон на стол. «Вот этот поворот, подруга». Ренат начал перезванивать. Я взял телефон и сначала хотел отклонить звонок, но потом протянул трубку Ире. «Ответь и скажи, что все в порядке», — велел я. «Саша», — занервничала она. «Или я отвечу сам». Перебил я секретаршу, отрезая ей пути для маневров. «Ладно, сейчас». Она замахала ладонями, чтобы хоть как-то высушить выступившие слезы. «Попробуешь дурить и пеняй только на себя». Строго предупредил я девчонку. «Говори, что ты все сделала, все, что вы с ним намечали. Поняла?» Ира отрывисто закивала. Взяла мобильник трясущимися руками, приняла вызов. Я жестом показал ей поставить вызов на громкую связь, чтобы слышать разговор. «Ренатик, я тебя слушаю», — сказала она достаточно спокойно, чтобы не вызвать подозрений. «Ириш, связь нахрен барахлит, ну что там у тебя?» — спросил начальник службы безопасности Хайпенко. Я кивнул Ире, напоминая, что ей нужно сказать. Надо было видеть, как по ее лицу растекается бледность. «Ренат, я отдала ему клофелин, теперь он спит как младенец. Флешка у меня», — выдала секретарша. Ренат помолчал. «Получилось узнать, сохранял ли он запись куда-либо?» — наконец спросил СБшник. «Тебе же лучше моего известно, что на видео стоит защита от копирования. Никуда дальше этого носителя видео не могло уйти». Заверила Ира, косясь на меня. Из бледной она стала покрываться румянцем. «Все, мне пора», — она попыталась перебить признание Рената. «Погоди пока, я хочу, чтобы ты показала мне по видео этого недоноска», — вдруг потребовал он. «Хорошо, я тебе пришлю видео». «Не надо присылать», — перебил Ренат. В этот момент экран телефона секретарши отобразил запрос Рената на видеозвонок. Ира посмотрела на меня выпученными глазами. «Что делать?» Я резко кивнул Ире, показывая, что все под контролем. Вскочил на диван, на ходу сбрасывая обувь и принимая максимально естественную позу спящего человека. Раскинул руки в стороны, слегка запрокинул голову и закрыл глаза, расслабив лицо и дыхание. «Отвечай, показывай меня и веди себя спокойно», — тихо скомандовал я, не открывая глаз. «Действуй!» Ира сразу поняла, что от нее требуется, и приняла вызов от Рената, исключив видеосвязь. Я слышал ее голос рядом, но старался дышать ровно и не шевелиться, изображая глубокий сон. Сейчас все зависело от моего актерского таланта, хотя большого мастерства тут не требовалось. Главное не спалиться глупым движением. «Ренатик, я же тебе говорю, что сейчас неудобно. Вот он, смотри». Она переключила камеру и показала меня, лежащего на диване. «Придурок!» — послышался довольный голос Рената. «Представляю, как он охренеет, когда проснется утром без флешки». Начальник службы безопасности расхохотался. У меня были закрыты глаза, но я отчетливо услышал шаги секретарши, которая начала отходить к двери. «Все, сладенький, люблю, целую». Что она делает, я понял сразу, пытается удрать. «Все, Ириш, ты молодец, я доволен. Жду тебя завтра в офисе, обсудим детали». Когда Ренат наконец отключился, Ира бросилась на утек. Глаза ее были широко раскрыты от ужаса. Она явно понимала, что ее двойная игра раскрыта, и последствия могут быть жестокими. Не думал даже, что у девчонки столько прыти и животного страха. Я вскочил в два прыжка ее настиг и не дал выйти. Конечно, любопытно, как она собиралась бежать в одном халате босиком. Она молчала, избегая моего взгляда. «Ира...» — я наклонился к ней ближе, глядя прямо в глаза. «У тебя сейчас вариантов немного. Если быть точным, всего несколько. Я тебе их сейчас озвучу, и ты хорошенько подумай». Она напряженно смотрела на меня, понимая, что ее будущее полностью в моих руках. Но я не спешил продолжать, намеренно выдерживая долгую паузу. «Ну что, готова услышать?» «Да». Я снял ключи от квартиры, висевшие на крючке в коридоре. Закрыл входную дверь и спрятал ключи в карман. «Тогда проходи в зал». Она закивала, втянула голову в плечи и пошла к столу, где суши остались практически нетронутыми. Но тем лучше, у меня как раз разыгрался аппетит. С удовольствием бы попробовал это чудо японской кухни. Правда, вино предпочту обычный чай. Ира села на диван, обхватив голову руками и глядя в пол совершенно разбитым взглядом. Она выглядела так, будто ее мир рухнул окончательно и бесповоротно. Я сел рядом, сознательно не торопясь начинать разговор. Пусть подумает. Пусть осознает, в каком положении оказалась и что вариантов у нее немного. Я медленно перевел взгляд на коробки, которые привез курьер. На те самые странные квадратики из риса с начинкой, называемые суши. Рядом стояла маленькая баночка с темным соусом и две кучки каких-то яств. Зеленая и красная. Палочки были отдельно аккуратно запакованы в бумажный конвертик. «Ну и как эти суши есть?» — спросил я, стараясь выглядеть расслабленным. «Это не суши, а роллы», — почти безжизненно сказала Ира, не поднимая головы. «А суши тогда что такое?» Она потянулась и открыла еще один пластиковый контейнер, показывая мне небольшие комочки риса. Сверху они были накрыты кусочками рыбы. «Вот это суши». «Ладно, а как их правильно есть? Покажи». Она осторожно взяла палочки, демонстрируя мне, как ловко нужно захватывать ими роллы. Потом слегка окунать в соевый соус, а затем отправлять в рот. Я кивнул и повторил ее действия. «Ну, почти». Попробовав схватить ролл палочкой, я потерпел неудачу. Раз попробовал, два, на третий кое-как приловчился, хотя ролл развалился пополам. Было вкусно, необычно и даже непривычно, но вполне вкусно. Но переедать сейчас нельзя, впереди бой и жесткая сгонка веса. Ограничившись одним кусочком, я отложил палочки обратно. «Ты сама тоже поешь, разговор у нас будет долгий», — спокойно произнес я. Она посмотрела на меня потерянным взглядом. «Можно я лучше выпью?» «Ага, можно». Ира быстро налила себе бокал красного вина и тут же его осушила. Потом, не останавливаясь, налила второй и уже поднесла его к губам, но я резко перехватил ее руку. «Хорошего понемногу». Девчонка вздрогнула и поставила бокал обратно на стол. «Угу». Теперь она сидела передо мной, не зная, куда деть глаза, и нервно ломала пальцы. Я выдержал еще небольшую паузу и затем спокойно заговорил. «Так вот, Ира, либо я сейчас звоню Ренату и рассказываю, как ты его обманула, а потом вызываю полицию. Либо ты мне рассказываешь, как докатилась до жизни такой». В ее глазах мелькнули боль и отчаяние. Я понимал, что ей тяжело говорить, поэтому не торопил. «Это все Ренат», — наконец выдохнула она. «Он все придумал от начала до конца. У него были какие-то разборки с Хайпенко, что-то вроде личного недопонимания. И он отлично знал, как многие недовольны руководством». Она набрала полную грудь воздуха, тяжело вздохнула. Хайпенко стал ему угрожать увольнением, и Ренат решил сыграть на опережение, чтобы угодить шефу. Я слушал внимательно, стараясь не упустить ни одной детали, хотя внутри все кипело. «Кто снимал видео, Лёня?» — сухо спросил я. Ира помотала головой. «Лёня вообще тут ни при чем. Это Ренат снял видео и разослал его. Я просто назвала Лёню, чтобы ты поверил, будто есть и другие недовольные, что ты не один такой. На самом деле это была лишь уловка, чтобы подтолкнуть тебя к действию. Да и назвала я его уже после того, как ты от Лёни уехал и уволился». Повисла тишина. Я пытался сформулировать вопрос так, чтобы узнать, каким боком я оказался в этой истории. Но решил не ломать себе голову и спросил прямо, почему именно меня выбрали. «Так Хайпенко же собирался тебя выгнать», — пожала плечами Ира, небрежно поправляя волосы. «Ренат сказал, что ты уже почти на грани, готов на отчаянные шаги. И тогда мы решили использовать тебя, пообещав, что таким образом ты сможешь заставить Хайпенко выплатить тебе выходное пособие». «Да, я только медленно выдохнул. Для большей убедительности я обратилась к Саше, он мой бывший одноклассник и сейчас работает в ФСБ», — продолжила Ира. «Ему стало интересно, и он подключился. Так все и завертелось. Не думала, что он по-настоящему заинтересуется». «А тебе-то это зачем? Ренату понятно, но ты зачем взялась?» Ира развела руками. «Просто бабки. И ничего личного. Ты знаешь, сколько стоит жизнь в Москве?» «И никакой любви к Ренату», — уточнил я с легкой иронией. Секретарша усмехнулась. «Не, вообще никакой. Что ты меня то к Хайпенко, то к этому Ренату сватаешь?» Говорить вслух я не стал, но про себя подумал, что раньше подобное женщины могли исполнить только по мотивам женской мести. Но времена изменились, и не уверен, что они изменились в лучшую сторону. За деньги Ира готова называть Рената любимым. А что еще было между ними, плевать. Это уже меня не касается. Теперь все окончательно встало на свои места, и картина прояснилась. Ренат решил сыграть роль спасителя перед Хайпенко, чтобы удержать свое место. А я оказался просто удобной пешкой, которую не жалко принести в жертву. И, наверное, плану Рената суждено было бы сбыться, не попади я в это тело. «Значит так, Ира, сейчас ты берешь эту флешку и передаешь ее Ренату. Но перед этим ты должна перекинуть видео мне на телефон. Да, я слышал, что там все защищено от копирования. Но ведь как-то оно первоначально попало на флешку, верно?» Она замялась, пытаясь выиграть время. «Я перешлю тебе». «Не перешлю, а пересылай прямо сейчас», — сказал я непреклонно, протягивая ей телефон. Ира колебалась лишь секунду, начала быстро перекидывать видео. Через несколько мгновений телефон издал сигнал получения файла. «Отлично», — сказал я, проверив, что видео теперь у меня. «Теперь слушай внимательно, моя хорошая. Для тебя расклад такой. Надаешь флешку Ренату, ведешь себя дальше, как ни в чем не бывало. И самое главное, держишь язык за зубами. А если сделаешь все, как я сказал, то я делаю вид, что не знаю о твоих мутных движениях. И у твоего друга Александра из ФСБ не будет поводов задавать тебе неприятные вопросы. Но если только попробуешь свернуть с этого пути...» Я чуть наклонялся вперед, акцентируя каждое слово. «Пеняй на себя. Все, что я знаю и что есть на тебя, немедленно окажется в руках твоего же знакомого из спецслужбы. Надеюсь, все ясно?» Ира нервно кивнула, глаза ее стали круглыми от страха и облегчения одновременно. «Спасибо за шанс», — сказала она тихо, избегая смотреть мне в глаза. Я взглянул на часы. Стрелки показывали 9:30. «Как я понимаю, подружка, с которой ты должна встретиться в 10, это Ренат». Я спокойно улыбнулся. «Нет, никакой подружки нет. Я просто подумала, что иначе тебе покажется странным мое спонтанное приглашение». Я про себя отметил, что приглашение было как раз явно не спонтанным. Ира заранее сняла квартиру, а то, что мне пришлось искать ночлег, было лишь удобным поводом. Не будь его, и нашелся бы другой способ. «И куда бы ты пошла потом?» — спросил я. «Никуда, осталось бы с тобой до утра». Она чуть замялась, а потом вдруг добавила неожиданные подробности. «Утром я бы сказала, что мы переспали, и мне было с тобой чертовски хорошо». «А если бы я заметил пропажу флешки?» — я вскинул бровь. «Помогла бы я тебе искать?» Я задумался. Все-таки женщины — самые коварные создания, какие только бывали на Земле за всю историю ее существования. «Понятно, значит, придется тебе посидеть тут со мной немного, чтобы ты остыла и не наделала глупостей». Она, кажется, неправильно поняла мое намерение. Быстро, почти демонстративно, сбросила халат, оставшийся в нижнем белье. Но я остановил ее жестом и покачал головой. «Ир, не надо». Она растерянно смотрела на меня, не понимая, что еще может быть нужно. Тело у нее было действительно идеальное. «Но... а как я тогда могу искупить свою вину?» Я слегка усмехнулся и кивнул в сторону Олимпийки, небрежно брошенной на кресло. «Одежду мою постирай», — едко сказал я. «Глаза только не мозоль». Ира отправилась стирать мои вещи. Я слышал, как она возится в ванной, открывая ящики, включая воду. Через несколько минут из ванной донес ее уставший голос. «Саш, подойди, пожалуйста». Я нехотя поднялся, подойдя к двери ванной комнаты. Ира стояла у стиральной машины, глаза ее были потускневшими, движения вялыми и медленными. Что случилось? «Я стирку поставила, потом вытащишь вот так». Начала она объяснять совсем уж усталым голосом и показала пальцем на стиралку. «Потом вот тут выключишь». «Ты что, клофелин выпила, дура?» — зарычал я, начав понимать, что происходит. Ира сонно кивнула, едва удерживаясь на ногах. «Ага». Она не успела закончить, как глаза ее окончательно закрылись, тело обмякло. Ира стала медленно оседать вниз, теряя сознание. Я едва успел подхватить ее, не давая рухнуть на твердый кафельный пол ванной. «Ну и нахрена она только это сделала?» Я задумчиво посмотрел на бессознательную Иру, пытаясь понять, что за игру она затеяла на этот раз. Похоже, ответ лежал на поверхности. Девица решила вызвать сюда Рената, чтобы тот примчался ее спасать. Чёртова интриганка. Я нагнулся, вытащил телефон из ее кармана и разблокировал. Входящее сообщение от Рената высветилось сразу же. «Хорошо, добрых снов». Прокрутив переписку чуть выше, увидел признание Иры в том, как сильно она устала. Тут же были фотографии, где она лежала в какой-то квартире, судя по всему, в своей спальне. Все выглядело очень правдоподобно. Идеально продумано, ничего не скажешь. Она убедила Рената, что уже дома легла спать. Девчонка явно думала на несколько шагов вперед. Но вопрос, зачем она выпила клофелин, оставался открытым. Я, тихо ругаясь сквозь зубы, отнес ее в зал и аккуратно уложил на диван. Уйти? Возвращаться в зал на раскладушку и дышать свежей краской не входило в мои планы. Да и неплохо будет утром узнать, что она творит. Ведь выпила она клофелин, судя по всему, не в ванной, а гораздо раньше. Но утро вечера мудренее. До утра девчонка продрыхнет без задних ног. А вообще неплохо бы ее с Алитой познакомить, что одна, что вторая. Оставив Иру на диване, я пошел в спальню, запер за собой дверь и, едва коснувшись подушки, провалился в сон. Утром меня разбудил глухой стук в двери спальни. Я поднялся, сон как рукой сняло. «Проснулся?» — тихо спросила Ира. Она стояла на пороге спальни с подносом, когда я открыл дверь, готовый ко всему. Она осторожно поставила поднос на прикроватный столик, избегая моего взгляда. «Вот, принесла кофе, омлет. Кушай, пока горячее». Голос звучал виновато, а взгляд она прятала. «Прости, пожалуйста, я дура была. Совсем голову потеряла от страха», — едва слышно пробормотала Ира, глядя в пол. «Зачем ты вообще выпила клофелин?» — спросил я жестко. «Что ты хотела этим добиться?» «Я выпила, когда звонил Ренат по видео. Я...» Она замялась. «Как есть, говори», — потребовал я. «Я думала, что ты собираешься меня избить за все, что я натворила. Хотела не чувствовать боли, если до этого дойдет. Но ты не тронул меня». Она опустила голову еще ниже, стараясь избегать моего взгляда. Подробности были крайне любопытными, но и это было не все. А потом я решила, что если уж не избил, то, может, хотя бы воспользуешься ситуацией и переспишь со мной. Тогда утром я бы написала на тебя заявление об изнасиловании и защитила бы себя от всех твоих претензий. Но ты и этого не сделал. Теперь мне стыдно так, что просто не передать. Я слушал ее объяснение, чувствуя, как внутри нарастает раздражение, смешанное с усталостью от всей этой дешевой интриги. «Дура ты!» — выдохнул я, уже не скрывая презрения. «Совсем без мозгов». Пока я ел, она начала гладить мою олимпийку. «Ира», — позвал я ее спокойно. Она вздрогнула, обернувшись через плечо. «Я надеюсь, мы с тобой вчера все окончательно прояснили?» «Да, прости еще раз, Саша, я все поняла. И да, мы договорились». Ее голос звучал искренне. Я допил кофе и встал, ощущая себя вполне отдохнувшим. Ира к этому времени закончила гладить и аккуратно повесила олимпийку на стуле. «Вот, все готово, одевайся», — сказала она, тихо отходя на шаг. «Ты сейчас на тренировку пойдешь, да?» Я не ответил, надевая свежую одежду. Разговаривать мне с ней было не о чем. «Мне сегодня к 10 на работу, так что я скоро сама попеку», — продолжала говорить она. Я только кивнул и вышел, закрывая двери за собой, но Ира снова появилась в дверном проходе. «Прости меня», — заскулила она. «Ира, второго шанса не будет. Надеюсь, ты поняла», — ответил я. Развернулся и пошел прочь. Глава 9. Тренировки пошли одна за другой. Я понимал, что для полноценной подготовки мне надо не вылезать из зала. Месяц — крайне короткий срок для того, чтобы полноценно подготовиться к профессиональному бою. Но мы с соперником находились в равных условиях. Правда, к некоторым вещам мне, конечно, приходилось привыкать. И главное, среди этих нововведений была та самая пресловутая популярность. На ближайшей тренировке, когда я вошел в зал клуба «Тигр», то узнал, что сегодня планируется фотосессия. Внутри зала уже стояла целая съемочная группа, притащившая реквизит. «О, вот и наша звезда пришла!» — громко засмеялся Шамиль, первым подойдя и пожав мне руку. Я поздоровался с остальными пацанами. Игнат стоял чуть в стороне и разговаривал с фотографом. Видимо, обсуждали детали сегодняшней съемки. «И часто тут позируют на камеру?» — спросил я у Шамы, оглядываясь. «Братское сердце, а куда без этого?» — он пожал плечами. «Соцсети же надо наполнять. Контент, шмантент». Гнат закончил обсуждение и повернулся к нам. «Так, мужики, внимание сюда. Сейчас быстро сделаем пару снимков, а потом продолжите тренировку», — заявил он. «Первый обновим групповую фотографию». Мы встали напротив октагона. Фотограф, мужчина лет 30, с сединой в висках, начал выстраивать всех так, чтобы получился кадр. Как дирижер, управляющий оркестром, он просил кого-то встать левее, кого-то подвинуться вправо. Пацаны, уже имеющие опыт подобного рода фотосессий, быстро схватывали. Я откровенно подтормаживал. Все-таки мой опыт подобных фотосессий был несоизмеримо скромнее. Жаль, тогда я никогда на снимках не лез вперед. Поэтому сейчас тоже расположился на краю, встав рядом с Шамой. «Саня, теперь на баннер тебя повесят», — хмыкнул он, кивая на огромный плакат у входа, где уже висела общая фотография бойцов «Тигра». Игнат в это время подозвал пару пацанов, и те, сбегав куда-то, притащили огромный логотип клуба. Красавца «Тигра» подвесили на октагон. Фон получался лучше не придумаешь. «Саня, вставай вперед», — попросил Игнат. «Говоришь, звезда», — прыснул смехом Шама. Я встал посередине, рядом со мной встал тренер. «Игнат, да я в клубе без году неделя», — бросил я ему. «Неудобно перед пацанами». «Медийки, Саню, тебе больше, чем у остальных вместе взятых», — пояснил Игнат. Фотограф поднял большой палец, показывая, что поймал кадр и сделал серию снимков. «Порядок», — сообщил он, — «получится отличный плакат». Я уже собрался идти в раздевалку, полагая, что отстрелялся, но Игнат меня окликнул. «Сань, погоди, давай еще пару снимков с тобой сделаю». Я только развел руками, встал в стойку, и фотограф сделал еще несколько фотографий. «Отлично, а теперь пару кадров в движении», — попросил он. Я выбросил двойку, попрыгал на челноке. Подвигался, пока фотограф делал свою работу. «Ну все, огонь», — удовлетворенно сказал фотограф. «Игнат, сегодня к вечеру скину тебе фотки. Будет из чего выбрать». Когда команда фотографа вышла из зала, Игнат подошел ко мне. «Спасибо, Сань, большое дело сделали. У тебя репутация, медийный образ, ты интересен людям. Это важно для клуба», — негромко произнес он, слегка улыбаясь. Оно ж как устроено. Если в клубе занимается популярный человек, то и народ в такой клуб пойдет. Хотя бы для того, чтобы рядом со знаменитостью потренироваться. Мне, конечно, не очень нравилось, что пресловутая медийность влияла на выбор клуба. «Тигр» можно было выделить уже за то, какого уровня бойцы здесь тренировались, но, похоже, теперь спортивные регалии, если имели значение, то явно не определяющие. Транслировать это Игнату я не стал. Мужик он опытный, 90-е годы тоже застал и прошел. Думаю, что у него в голове подобные мысли «нет-нет», а крутится. «Ну и, конечно, кое-кому поперек горла это встанет», — довольно заключил тренер. Я покосился на него, кажется, понимая, кого он имеет в виду. «Ты про Рената?» «Именно. Ты же не хуже меня знаешь, что его люди часто выполняют ту же работу, что и мои по охране», — пояснил Игнат. «Мы с ним, так сказать, конкуренты». «Понял», — кивнул я. «Ну, чем могу, помогу, не вопрос». Игнат оглядел зал и хлопнул в ладоши. «Все, мужики, хватит отдыхать, тренировка сама себя не проведет. Разминка и за работу!» Сегодня тренировка была посвящена общей физической подготовке. Несколько километров бега на улице вокруг клуба, затем силовые в тренажерке. Парни сосредоточенно работали, тягали штангу, крутили педали велотренажера. Мне нагрузка нравилась, пот шел как из ручья. С такой интенсивной тренировкой можно было рассчитывать, что вес пойдет вниз гораздо быстрее. И первые пару килограмм уже ушли. По крайней мере, когда я взвешивался, мой вес перед тренировкой опустился ниже 100 килограммов. Пусть малый, но первый рубеж пройден. Сделав очередной подход со штангой, я заметил, что Шама слегка щадит себя. Вроде и тренируется, но не выкладывается на полную. Так бывает, если боишься усугубить травму. «Ты в порядке?» — спросил я. «Нормас», — заверил Шамиль, потирая спину. «Пойдет. Даже не пойдет, полетит». «Но в порядке, значит, в порядке. Может, мышцу какую дернул?» Я не стал лезть, видя, что Шама малость раздражен. Тренировка сегодня ему явно не приносила удовольствия. Отведенное на тренировку время пролетело незаметно. Большинство пацанов были бы не прочь еще позаниматься, но Игнат оставался непреклонен. «Все, мужики, на сегодня хорош. Все отлично поработали, всем спасибо. Кто хочет, дуйте в сауну, остальным до завтра», — громко объявил тренер после полутора часов тренировки. Желающих расслабиться оказалось много. Мы быстро приняли душ и отправились в сауну, где мгновенно ощутили жаркую волну сухого воздуха. «Ух, хорошо!» — выдохнул Серега, усаживаясь на деревянную скамью. «Сань, ну как, тебе нравится у нас?» «Лучше не бывает». Я тяжело выдохнул, ощущая расползающийся по телу жар. «Слушай», — боксер подвинулся чуть ближе, явно не прочь почесать языком. «Я понимаю, что кулачка — это хорошие бабки, медийка, но ты не опасаешься, что там можно все здоровье за один вечер оставить? Я серьезно, как посмотришь оттуда бы, так дрожь берет. Бррр». Серега аж поёжился, видимо, вспомнив один из эпизодов, о которых говорил. Бои на голых кулаках действительно были крайне травмоопасны, по крайней мере, по визуальным эффектам уж точно. Что не бой, так кровавая баня. Но если брать более широким мазком, то травмоопасность здесь была не намного больше, чем в боксе или в кикбоксинге. С той разницей, что сечка — это неприятно, да, но сечка поболит да заживет. А вот тяжелый пропущенный удар в боксерских перчатках аукаться будет еще долго. Даже психологически ударить так же сильно, как в боксе, в кулачных боях куда тяжелее. Потому что спортсмен инстинктивно будет беречь незащищенные руки от травм. Хотя в том, что в кулачке можно сломаться за один бой, это правда. Впрочем, особо разговаривать в сауне не хотелось, как и пояснять Сергею разницу между дисциплинами. «Да я привык уже к подобному», — спокойно ответил я, закрывая глаза и откидываясь назад. «Для меня это все как обычная работа». «Ну, если так, то уважаю, братан. Чтобы там драться, нужно прямо этого хотеть». Сергей отрывисто кивнул и тоже закрыл глаза. «Я вот скоро выступать буду, правда, по боксу. И то нервяк уже сейчас пробивает. А там же в кулачке ощущения совсем другие, адреналин зашкаливает». «Удачи с боем», — ответил я. В сауне стало жарко настолько, что пот градом стекал по спине. Через 15 минут пацаны начали выходить, направляясь прямиком в бассейн. Я засиживаться тоже не стал и, выйдя из сауны, окунулся с головой в прохладную воду бассейна. Контраст температур мгновенно взбодрил тело, снял усталость и очистил голову, как будто не было тяжелой тренировки за плечами. Здесь, в бассейне, я подплыл ближе к краю и уже во второй раз заметил, что с Шамой явно что-то не то. Он стоял, держась рукой за бортик, и явно не собирался плыть. «Чего не плаваешь?» — спросил я, подплывая к нему ближе. «Ты сегодня какой-то сам не свой, выкладывай, что стряслось». Шама натянуто улыбнулся. «Та спина что-то. Дернул сегодня, когда плакат на октагон вешал. Старая травма. Сейчас зашел в воду, думал, легче станет. Если поплаваю, но не проходит ни хрена. Рецидив». Травма спины — это не шутка. Особенно для спортсмена, тем более в смешанных единоборствах. Если не разобраться вовремя, последствия могут быть очень серьезными. Знал ребят, особенно борцов, которые из-за проблем со спиной выступать заканчивали. Ну а без борьбы в смешанных единоборствах никак. Только ударнику там делать нечего. «Сходить бы тебе провериться, сделать снимок, посмотреть, что там», — сказал я. «Запускать такое дело не нужно». Шамиль вздохнул, задумчиво глядя в воду. «Да че идти, пройдет», — как-то неуверенно буркнул он. «А если не пройдет? Как ты в бою бороться собираешься?» — спросил я. «Или если в бою прихватит?» «Ну...» — он вздохнул. Мне теперь стало ясно, почему Шама раздраженный. Боли в спине, а они его явно мучили, то еще удовольствие. Я видел, как от боли искажается его лицо чуть ли не при каждом движении. Шама замолчал, и я заметил, как он пытается что-то еще сказать, но словно не решается. Парень он гордый, не привык просить о помощи, но я чувствовал, что именно сейчас ему это нужно. «Говори, брат, не стесняйся, тут все свои». Шамиль бросил на меня быстрый взгляд, будто решаясь. «Сань, слушай, неудобно, капец, конечно, но можешь занять на снимок. Я через неделю максимум две отдам все. Брат, ты знаешь, я слова на ветер не бросаю». Я видел, как по его щекам растекается румянец. Денег он явно не привык просить. Вот и делал это неохотно. «Без проблем. Сколько надо?» — уточнил я. «Тысяч пять бы. Я узнавал, там 4 с копейками выходят. Ну, если тебе вообще удобно, я-то знаю, что тебе самому бабки договорились», — перебил я. «В раздевалке бабки. Пошли, как раз пора заканчивать». Я выбрался из бассейна, мы сходили в раздевалку. Там я взял 5 из шкафчика и отдал Шаме. «Спасибо тебе огромное, Саша, от души выручил», — искренне произнес он. «Выздоравливай, брат», — ответил я. «Сегодня я тебе помогу, завтра ты мне. А отдашь, как такая возможность будет». Я вышел из спортклуба на ходу, застегивая куртку, и увидел на телефоне 2 пропущенных вызова от братьев Решаловых. Тут же нажал «перезвонить», и уже через пару гудков на линии возник голос Лёши. «Саня, наконец-то объявился! Мы уже за тобой собрались выезжать!» Я слегка удивился такой спешке. «Так рано же еще. Сколько времени до вручения-то?» «Да, но ты же не пойдешь туда в таком виде, в каком обычно ходишь!» — засмеялся Лёша. «Ты сейчас где вообще?» «До клуба еще только потренировался». «Время позволяет отовариться?» «Время — такой странный предмет. Время оно есть, и его сразу нет», — хмыкнул я. «Приезжайте». «Все понял, мы через 15 минут подскочим, жди». Я задумчиво посмотрел на свои спортивные штаны, кроссовки и спортивную куртку. Прав, Леша, в МВД к начальству в таком виде идти как-то несерьезно. Ровно через 15 минут к клубу подкатила низкая, черная как ночь, агрессивного тачка с эмблемой быка на капоте. Я даже не сразу сообразил, что это Леша с Пашей. Но пассажирское стекло медленно опустилось, и из салона донесся голос Лёши. «Запрыгивай, Санёк!» Я открыл дверь, буквально втиснулся в низкое кресло и оглядел салон. Все было отделано черной кожей и карбоном, на приборной панели переливались разноцветные огоньки. «Вы что, машину поменяли?» «Да это у нас, считай, на повседневку!» — небрежно отмахнулся Паша, сидящий за рулем, и резко дал газу. Машина с мощным рыком сорвалась с места. Через секунду мы уже лавировали между рядами машин, набирая скорость и заставляя других водителей нервно сигналить. Паша улыбался, явно получая удовольствие от происходящего. «Паш, давай поаккуратнее, а?» — попросил я, невольно напрягаясь и хватаясь за ручку на двери. «Да расслабься, Саня, все под контролем!» — засмеялся он, резко перестраиваясь из ряда в ряд. «Насчет под контролем сомневаюсь. Мы пролетели очередной перекресток, и позади послышался вой сирены». Паша лишь криво улыбнулся и резко утопил педаль газа в пол. Машина дернулась, прижимая нас к сиденьям, и за несколько секунд стрелка спидометра ушла далеко за 200. «Ты чего творишь?» «Сбавь скорость», — резко сказал я. «Правила нарушать нельзя, парни, это не шутки. Знаешь, есть такие слова золотые. Не лети, успеешь». «Да ладно, Сань, прикольно же. Штрафы стабильно пару лямов в год платим, не проблема». «А прикольно будет, если ты собьешь кого-нибудь на такой скорости. Думал об этом?» Слова прозвучали резко. В салоне повисла тишина. Паша замолчал и сосредоточенно посмотрел вперед, медленно ослабляя давление на педаль. Машина постепенно сбросила скорость, вернувшись в пределы разумного. «Ладно, Саш, понял, не кипятись», — негромко сказал Паша, избегая моего взгляда. Остаток пути ехали молча. Парни не привыкли, что им делают такие замечания, тем более всерьез, но, судя по всему, задумались над моими словами. Хотя кто их знает, надолго ли. Наконец мы остановились у внушительного здания из стекла и металла. Подсвечено оно было так, будто здесь круглосуточно идут съемки модных показов. На входе стояли двое в костюмах, словно охрана банка. «Давайте быстренько, парни, а то опоздаем», — поторопил Лёша. Двое запиджеченных смерили взглядом меня, но сказать ничего не сказали. Видимо, тачка близнецов стала для меня пропуском. Внутри все оказалось таким же дорогим и помпезным, как снаружи. Мягкие ковры, зеркала, золотистые вешалки и приглушенный свет. Словно мы попали в театральное фойе. Лёша решительно направился к консультанту стройной девушки в строгом черном костюме. «Девушка, сделайте красиво, чтобы не стыдно было на прием к уважаемым людям зайти», — распорядился он уверенно, кивая на меня. «Все подберите, как положено». «Конечно, пройдемте, пожалуйста», — улыбнулась консультант и внимательно осмотрела меня с головы до ног. Пока она собирала вещи, Паша с Лешей выбирали себе какие-то аксессуары, весело что-то обсуждая в стороне. Через несколько минут девушка уже протягивала мне целую охапку вещей. «Вот, примерьте, пожалуйста», — сказала она, показывая на большую зеркальную кабинку. Внутри кабинки я внимательно оглядел дорогую одежду. Белоснежная рубашка, темный костюм и ботинки, от которых веяло статусом и роскошью. Переодевшись, я с удивлением уставился на себя в зеркале. Честно говоря, выглядел отлично, элегантно и по-деловому. Но когда я взглянул на бирку с ценником... Глаза едва не вылезли из орбит. «Вот это цены, мать твою!» — пробормотал я растерянно. «Они двумя нулями не ошиблись?» В этот момент в примерочную без стука заглянул Лёша. «Ну, Сань, ты прям огонь!» — восхищенно сказал он, оглядывая меня с ног до головы. Тут же появился и Паша, одобрительно свистнув. «Вообще четко сидит. Вот прям как министр, ей-богу!» «Пацаны, у меня тачка дешевле стоит», — ответил я, показывая на бирку. «Не по сеньке шапка». Братья переглянулись и дружно засмеялись. «Саш, не парься, вообще не вопрос, мы все оплатим, бери и не думай даже. Будет благодарность за то, что ты нам рейтинг поднял». Я замотал головой, чувствуя внутренний протест. Как бы ни было соблазнительно надеть такие вещи, я просто не мог позволить парням раскидываться деньгами. Тем более платить за меня. «Нет, мужики, спасибо, конечно, но это лишнее. Реально лишнее, если вам деньги жгут карман, лучше кому-то помогите. Кто действительно нуждается, я пойду в том, что на мне есть», — отрезал я. Лёша удивленно поднял брови, Паша слегка нахмурился, но потом улыбнулся. «Ладно, Саня, как хочешь. В первый раз вижу человека, который от такой халявы отказывается». Я снова переоделся в свой спортивный костюм, ощущая так себя куда спокойнее. Под взгляды недоумевающих консультантов мы покинули магазин, направляясь обратно к машине. «Вы ничего не будете покупать?» — пропела консультант. Я даже не обернулся. Стремно как-то даже просто находиться здесь. Мне почему-то вспомнилась Тамара Павловна, у которой пенсии за год хватило бы в лучшем случае купить в этом магазине носки. Глава 10. Мы подъехали к зданию МВД минут через 20. Перед внушительным фасадом нас ждала съемочная группа канала «Братьев Решаловых». Молодые ребята с камерами, микрофонами и штативами. «Вам фильмы можно снимать», — заметил я, выходя из машины. «Ну а ты как думал?» — ухмыльнулся Паша. Лёша бодро направился к группе ребят и крикнул кому-то из них: «Привет, народ!» Из толпы отделился молодой парень в яркой толстовке с надписью «Братья Решаловы», судя по всему, режиссер. После короткого диалога с Лёшей он жестом показал оператору начать съемку. Пока съемочная бригада переговаривалась с близнецами, я огляделся. Возле входа дежурили несколько сотрудников полиции, искоса поглядывающие на нас. «Заходим?» — спросил подошедший Лёша, поправляя ворот рубашки. «Конечно», — кивнул я, ощущая легкое напряжение от всего происходящего. Мы двинулись вперед в окружении камер и микрофонов. Войдя в здание МВД, мы прошли через просторный вестибюль, где нас уже ждал целый полковник. «Пройдемте за мной». Мы поднялись по широкой мраморной лестнице, миновали длинный коридор. Оказались в большом зале с высокими потолками и рядами стульев, занятых гостями в полицейской форме. На стене висел огромный экран с гербом МВД и флагом России. По бокам стояли флаги города. Как только мы вошли, полицейские поднялись нам навстречу. Начальник полиции с многочисленными наградами на груди приветственно расставил руки. «Здравствуйте!» — протянул он мне руку для крепкого рукопожатия. «Рады видеть, рады, что откликнулись, так сказать». «Взаимно, Александр Викторович?» — ответил я сдержанно. Он перевел взгляд на близнецов и слегка улыбнулся. Я поймал себя на мысли, что улыбка совершенно несовместима со строгим лицом. «Алексей, Павел, мое почтение», — повернулся он к близнецам. «Отличились?» «Всегда готовы, товарищ генерал-майор», — уверенно ответил Лёша. Начальник полиции жестом пригласил нас занять места в первом ряду. Сам он явно был доволен, как кот, объевшийся сметаны. Другие полицейские явно были не в восторге от собрания. Судя по их лицам, посещение мероприятия было организовано в обязательно принудительном порядке. Кто-то бросал взгляд на часы, кто-то на экран телефона. Мероприятие не успело начаться, а сотрудники уже ждали, когда оно закончится. Но стоило генералу взглянуть из-под кустистых бровей, как полицейские мигом забывали обо всем, кроме как улыбаться с придурковато восхищенным выражением лица. В этом плане, что в 2025, что в 1996, ни черта не изменилось. Я обратил внимание, как профессионально работает съемочная группа. Ребята тотчас разошлись по залу, заняли места, откуда можно было сделать кадр. Начали вешать микрофоны, в том числе на генерала, которому происходящее явно нравилось. В зале воцарилась тишина, и начальник полиции поднялся на сцену, в роли которой выступала новенькая кафедра. Он встал за нее, наклонился к микрофону. «Раз-раз, как слышно!» — генерал обвел присутствующих строгим взглядом. Наш режиссер показал полицейскому большой палец, заверяя, что все отлично. «Уважаемые коллеги, дорогие гости, сегодня у нас важный и приятный повод. В наше непростое время важно помнить о мужестве и гражданском долге», — начал витиеватую, явно подготовленную речь генерал. Потому как блестели его глаза, можно было предположить, что подобные выступления генералу явно приходились по душе. Если так, то не завидую его подчиненным на планерках. «Я рад приветствовать сегодня здесь Александра, человека, который не только не побоялся прийти на помощь», — продолжал полицейский, «но и показал всей стране, как важно не оставаться равнодушным к чужой беде». Зал наполнился аплодисментами, а я почувствовал легкий дискомфорт. В отличие от генерала, я подобные мероприятия не особо-то и любил. «От лица всего руководства столичного управления МВД России объявляю Александру искреннюю благодарность за проявленное мужество, самоотверженность и активную гражданскую позицию. Такие поступки должны служить примером для всех нас». Он сделал небольшую паузу, чтобы аплодисменты снова стихли, и торжественно произнес: «Александр, прошу вас на сцену». Под очередной шквал аплодисментов я направился к кафедре. Генерал-майор крепко пожал мне руку обеими руками и начал ее трясти. Так, будто собирался оторвать. «Молодец, Александр, уважаю», — сказал он мне в микрофон. «Большое дело сделал». Он вручил мне красиво оформленную грамоту в деревянной рамке с золотистым гербом МВД. «От лица всех сотрудников благодарю вас еще раз. Мы гордимся такими гражданами, как вы». «Спасибо», — ответил я. В зале снова зааплодировали. Я, вернувшись на свое место, встретился взглядом с близнецами, которые одобрительно кивнули. Генерал еще что-то вещал минут 5. «Спасибо всем за внимание. Пусть этот поступок Александра станет хорошим примером и напоминанием каждому из нас, что важно оставаться людьми в любой ситуации», —